Глава 3. Был вечер, и было тихо, жарко и душно. Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными пышными волнами, как огромные шапки невидимых подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими гортанными голосами. Увлекшись и краснея от напряжения, смотря, ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблюжий крик. Поужинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго неподвижно слушал дикие жалобные звуки и затем, осторожно, ступая босыми ногами в колючей холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыкнул слюной в сторону и сказал: «Корова тоже поет, слышь, князь?» Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал: «Эй, вей-вей-вей и вау-вау! Что вы кишки тянете из человека, эй!» Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались, рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека, или обратить в шутку его слова. Наконец, один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тюбетейкой на голове, громко сказал: «Ступай себе, чего хочешь. Не любишь – сам пой. Добром говорю». «Крестом Богом прошу», – не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланясь. «Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня и ту». Он не договорил, потому что вдруг стал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик, и близко в упор подошел к Евстигней. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал: «Евстигней! Моя терпел, месяц терпел, два терпел, ступай!» Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался: «Анан, Секим, ты что, бритая посуда?» «Слушай, Евстигней!» – продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом, и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. «Слушай, Евстигней, я терпел, молчал, долго молчал. Ты знай, Богом тебя клянусь, пусть я помирал, как собака, пусть я матери своей не увижу, если я тебя тут на месте не кончал, слыхал? Ступай, Евстигней, уходи!» Узкий острый нож блеснул в его руке, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий холодный пот. Он осунулся и, тихо оглядевшись, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок и снова в скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.